Глава 8. Действительность. Кто ее создает и как? Действительность есть не инертное проявление, а существование, выраженное необходимостью. Но необходимость воплощается в реальность только при воздействии одухотворенных начал, то есть индивидами, стремящимися к прогрессу и находящими в этом принципе значимость необходимости своего действительного существования. Тем самым, неодухотворенные конструктивности не могут быть причиной для возникновения факторов, рождающих необходимость, так как не обладают самостоятельной основой существования, определяющейся индивидуальным становлением. Из этого вытекает появление другого вида необходимости – рождение не одухотворенных структур, а одухотворенными личностями. Этот вид имеет временные фазы существования конструкций, фактуры которых сменяются новыми модернизированными формами, изобретающимися одухотворенными личностями. Рост сознания индивидов сопровождается ростом усовершенствования искусственно созданных конструкций. Следовательно, необходимость есть сознательная ощутимость потребности, что рождает действительность. Но потребность, в свою очередь, есть явление зависимости от принципа существования, так как только проявленная форма индивидуальности имеет устремление или потребность поддержания собственной жизни в укладе общей действительности естества. Необходимость – признак зависимости существования от условностей окружающего. А так как окружающее все живое, следовательно, движимо, и проявленная форма в данном естестве не может оставаться достаточно долго в инертном состоянии, так как окружающая действительность своим непосредственным влиянием постепенно дифференцирует инертную фактуру или, подчинив своему зависимому существованию, трансформирует инертное состояние в действительное.